Я и стул проплываем друг мимо друга. Это первый предмет, который я вижу. Он выцеживается из тумана справа и на несколько секунд повисает прямо передо мной. Чуть-чуть бы ближе и рукой достал бы. В последнее время я не связываюсь с вещами, которые появляются из тумана. Сижу тихо и не цепляюсь за них. Но сейчас я напуган так, как раньше бывал напуган. Изо всех сил тянусь к стулу, хочу ухватить его, но опоры нет. Только бултыхаюсь в воздухе, только смотрю, а стул вырисовывается все яснее, яснее, чем всегда. Так что различаю даже отпечаток пальца там, где рабочий прикоснулся к непросохшему лаку. Стул висит передо мной несколько секунд, потом скрывается. Никогда не видел, чтобы вещи плавали. Никогда не видел такого густого, такого, что не могу опуститься на пол, встать на ноги и пойти. Поэтому и напуган. Чувствую, что на этот раз могу уплыть куда-то навсегда. Из тумана чуть ниже меня выплывает хроник. Это старик-полковник Матерсон читает письмена морщин на длинной желтой ладони. Смотрю на него внимательно, потому что вижу его, наверное, в последний раз. Лицо огромное, невыносимо смотреть. Каждый волос и морщины большие, будто гляжу на него в микроскоп. Вижу его так ясно, что вижу всю его жизнь. На лице 60 лет юго-западных военных лагерей. Оно изрыто окованными сталью колесами зарядных ящиков, стерто до кости тысячами ног в двухдневных марш-бросках. Он выпрямляет длинную ладонь, подносит глазам, щурится, и пальцем другой руки, мореным и лакированным, как приклад от въевшегося никотина, подчеркивает на ней слова. Голос у него низкий, медленный, терпеливый, и вижу, как выходят из его хрупких губ тяжелые и темные слова. «Так, флаг — это Америка. Америка — это слива, персик, арбуз. Америка — это леденец, тыквенная семечка. Америка — это телевизор». Это правда. Все написано на желтой ладони. Я читаю вместе с ним. «Теперь крест. Это Мексика». Поднимает глаза, слушаю ли я. Увидел, что слушаю. Улыбнулся и читает дальше. «Мексика — это грецкий орех, фундук, желудь. Мексика — это радуга. Радуга деревянная. Мексика деревянная».